скажу тебе о том, что есть любовь, которой выход для тебя во всем. С тобой прорвись, старый прорвись, Боже, любви, ты танцуй. С тобой прорвись, старый прорвись, Боже, любви, ты танцуй. Я думал, никто, чтобы